Глава 39. От лица Абигейл. Открываю глаза, и перед мысленным взором сразу возникает вчерашний вечер. Что это было? Стыдливо закрываю лицо ладонями. Мерлин, должно быть, это происходило не со мной, а с кем-то другим. В иной параллельной вселенной, а я лишь подсмотрела кусочек чего-то счастья. Ага, и заодно нехилый такой оргазм ощутила. Тоже чей-то. Блин, и как же быть-то теперь? Реально, и сладко, и гадко. И хочется, и колется, и мама не велит. Самое обидное, что я, кажется, вырубилась от переизбытка чувств и эмоций, а Алан ушел. И теперь попросту не знаю, может, он разозлился? Или еще что? Он ведь такой непредсказуемый. И я не могу даже представить, что он мне скажет, как поступит в следующий раз. И, соответственно, как вести себя с ним? А если это была какая-то игра? Пари? Или что там бывает между парнями? А я всего лишь часть его с друзьями жестких потех. Но тогда Абигейл, он явно проиграл. Потому что это он, а не ты, сделал вчера умопомрачительный кунилингус. Ох, я такие слова даже мысленно стесняюсь произносить. И разговариваю сама с собой. Пора в больничку. Но с лечением приходится повременить. Занятия вот-вот начнутся, а пропускать их никак нельзя. Только не в моем сверхбюджетном положении. И потому бегу, собираюсь и отправляюсь вновь за горизонт. Или покорять мир, я еще толком не решила. Великая Моргана! Это что ж качественный оргазм с людьми делает? Я с утра только что не летаю. Хотя, если разбежаться как следует и оттолкнуться порезче ногами от пола, то все возможно. Но снова я не о том. Гормоны – мои гормоны. Долго же я воздержала на голодном пайке и от такой прекрасной вещи берегла. И как я только могла? На справедливости ради должна отметить, что Алана ведь рядом не было. И даже мне, абсолютно неискушенной полудевственнице, известно, что многое зависит от партнера. Не зря он постоянно хвалился. Гад. Привет. Моего уха касается горячее дыхание. Блондин заключает меня в кольцо из своих рук и чуть прикусывает мочку. Привет. Естественно, я заикаюсь в ответ. Ну куда ж без этого? Как не стушеваться-то? О чем ты только что думала? Вид у тебя был такой задумчиво-шкодливый. А тебе? Вылетает из меня прежде, чем я успеваю подумать, что неплохо было бы поиграть в мисс Недотрогу, а не сразу выдавать Алану всю колоду карт под названием «Я влюбилась в тебя окончательно и бесповоротно. Можешь делать со мной все, что хочешь». Надеюсь, там были мысли о том, как я целовал тебя здесь. Блондин наклоняется к шее. Здесь и здесь. Ну, почти. Стою обескуражена его поведением. «О, да ты плохая девочка, Абигейл. Думала, значит, о моем языке?» Алан смеется так громко, что на нас начинают коситься остальные студенты. «Но мне это нравится». «Что ты вообще?» Не нахожу подходящих слов и просто бью парня кулачком в грудь. Мое лицо заливает краска, и кажется, я не могу стать еще более пунцовой. «Вы бы нашли себе комнату!» Громко говорит Пенелопа, презрительно смотря на меня сверху вниз. «Обжимаетесь тут у всех на виду! Фу, Далтон! Не ожидала от тебя такого прилюдного проявления эмоций!» «Когда влюбленность живет в твоем сердце, и два человека идеально подходят друг другу, тогда у тебя поет душа, и нет дела до приземленных, никчемных людишек, попросту завидующих твоему счастью!» А высокопарно выдают своей бывшей подружке блондин. «Вот это ты друг зарядил!» Усмехается подошедший Крис. И Пенелопе ничего не остается, кроме как хмыкнуть и отвернуться. А дальше? Дальше наступают занятия, на которых я постоянно чувствую рядом присутствие Алана. Потому что даже там, где у нас разница расписания, он провожает и встречает меня. За обедом мы снова вместе, как и потом. Стоп. Он сказал Пенелопе что-то про влюбленность? Интересно, это чтобы ее позлить или правда? Вечером перед сном я буду думать о том, что сегодняшний день был одним из наиболее насыщенных блондином, но и также одним из наиболее счастливых в моей жизни. И много-много позже, обращаясь к воспоминаниям, я пойму, что была как никогда права.